Следовательно, ты идешь туда, куда влечет тебя твоя безумная фантазия, — сказал Алексей Григорьевич, прощаясь с братом. И мне остается лишь молиться всем святым угодникам, чтобы они излечили тебя от мании и величия, которая погубит тебя, а может быть и всех нас. Григорий Григорьевич молча кивнул головой и поднялся по широкой лестнице в свою квартиру, а Алексей Григорьевич приказал своему кучеру вести его домой. Когда светлейший князь вошел в свой кабинет, лакей доложил ему, что поручик смоленского полка Ушаков просит принять его. Орлов приказал позвать поручика, и вскоре показался Ушаков, покрытый пылью, так как он быстро ехал верхом на лошади от самого Шлиссельбурга. Лицо молодого человека было бледно и встревожено. — Что скажешь новенького, Павел Захарович? — спросил Орлов при входе офицера. — Ты так бледен и, кажется, дрожишь. Вот, выпей вина, — предложил он, наливая из графина золотистой мадеры. — Это подкрепит тебя. Ты, наверное, устал от долгой езды, так как приехал из Шлиссельбурга, не правда ли? Поручик Ушаков с поклоном принял стакан вина и залпом осушил его. — Хотя я очень быстро ехал из Шлиссельбурга, ваша светлость, — ответил он. — Но не усталость заставила меня побледнеть. Вы, ваша светлость, приказали мне расспросить хорошенько Василия Мировича и сообщить вам все то, что я узнаю от него. Открылись такие вещи, что я не могу прийти в себя от страха и ужаса. — Говори скорее, — приказал Орлов, сбросив с себя мундир и ложась на диван. — Ты знаешь, что я очень щедр, когда хочу вознаградить верного слугу. Что же задумал этот маленький и упрямый подпоручик Мирович, в жилах которого течет казацкая кровь? — Эта кровь придает ему дьявольскую силу, — заметил Ушаков. — То, что он задумал, ужасно, чудовищно. Довольная улыбка заиграла на губах Орлова. — Так рассказывай, — проговорил он, выражая лицом скорее удовлетворение достигнутой целью, чем напряженное любопытство. Ушаков, боязливо и застенчиво, рассказал свою беседу с Мировичем. Слушая его, Орлов несколько раз кивал головою, как будто сообщение Ушакова вполне совпадало с его желаниями и ожиданиями. — А теперь, — так закончил офицер, — как прикажете мне, ваша светлость, поступать в таком серьезном и роковом вопросе? Осмелюсь спросить вашу светлость отправить бедного Мировича, у которого есть несчастная любовь и разбитые надежды, которые помутили его рассудок, еще сегодня же в какой-нибудь отдаленный гарнизон. Тогда будет устранена всякая опасность, и несчастный будет спасен от последствий своих ужасных мечтаний. Отправьте его в армию фельдмаршала Румянцева. Для него будет лучше пасть в бою с турками, чем попасть на эшафот, благодаря своим преступным планам. Орлов молча и задумчиво лежал на диване. — Так ты думаешь, — проговорил он спустя некоторое время, — что опасность существует действительно? Что этому безумцу действительно удастся вызвать восстание среди Шлиссельбургского гарнизона и освободить узника? — Василий Мирович пользуется огромным влиянием, — ответил Ушаков. — Он сострадателен и щедр и не обращает внимания на мелкие проступки солдат. Те обожают его и слепо верят ему. Им неизвестно, кто заключен в каземате крепости. Если Мирович скажет им, что они стерегут потомка Петра Великого, который уже в колыбели был императором, то ему будет нетрудно разжечь их и заставить пойти на самое отчаянное предприятие. Он обещает наградить всех блестящим образом, если предприятие это удастся, и я считаю этот план выполнимым. И опасность, по моему мнению, будет велика, если Иоанн Антонович будет выпущен на свободу и покажется народу. Поэтому я прошу вас, ваша светлость, как можно скорее удалить Мировича. До сих пор он еще ничего преступного не сделал, за мысли же судить нельзя, и для него будет высшей милостью, если воспрепятствовать ему при их осуществлении или хотя бы даже при попытке к этому. — Нет, — сказал Орлов, — это было бы глупо. В другом месте он может быть опаснее, чем там, где его знают и где за ним наблюдают. «Ваша светлость», — снова начал Ушаков, — «если вы довольны моею службою, то дайте мне приказ об аресте Мировича, чтобы я мог остановить этого несчастного при его первой попытке привести в исполнение задуманный план». «Нет, нет», — проговорил Орлов, по-видимому, приводивший в порядок свои мысли. — Нет, нет, нет, я тобою доволен, Павел Захарович, но столь важное дело я не могу поручить твоему усмотрению. — Как будет угодно вам, ваша светлость, — произнес Ушаков, несколько уколотый отказом фельдсакмейстра. — Но как в таком случае я должен поступать? — Осмелюсь спросить вас, ваша светлость, дать мне определенные приказания, точные инструкции. — Верно, верно, Павел Захарович. — Слушай же, — проговорил Орлов, — пока тебе ничего не надо делать. Наблюдай лишь за каждым шагом Мировича. Постарайся снискать его доверие, чтобы он делился с тобою каждую свою мыслью. — А я, в свою очередь, буду стремиться отговорить его от своего плана, — воскликнул Ушаков, — и доказывать ему всю несбыточность его мечтаний. — Постой, Павел Захарович, это было бы неразумно, так как в таком случае он не стал бы больше тебе доверять. Наоборот, тебе следует соглашаться с ним, предоставить себя в его полное распоряжение, понимаешь? Он должен считать тебя своим единомышленником, своим товарищем, чтобы сообщать тебе все, что он собирается делать. Ты будешь повиноваться и слепо исполнять все его поручения. О, ваша светлость! Вы знаете, насколько я всегда готов служить вам и нашей всемилостивейшей государыне, но мне тяжело будет повиноваться Мировичу и его преступным замыслам. К тому же он всегда был моим другом и никогда ничего дурного не причинил мне. И потом, — прибавил офицер бледнее, — если я на самом деле стану исполнять его поручение, не окажусь ли я его соучастником и не попаду ли тогда на эшафот? — Как можешь попасть-то на эшафот? — возразил Орлов, — раз ты исполняешь мои поручения. А если вы, ваша светлость, забудете обо мне? — Ты глуп, Павел Захарович, — проговорил Орлов с насмешливой улыбкой, взглядывая на возбужденное лицо Ушакова. — Да, ты глуп, потому что тебе приходят подобные мысли. Если бы я не хотел защищать себя, что мешает мне сейчас арестовать тебя как соучастника Мировича, который, по твоему собственному признанию, разговаривал с тобой о своих преступных намерениях? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь потребует отчета от Григория Орлова, если он отчислит поручика Ушакова от Смоленского полка и пошлет его в Сибирь? Ушаков содрогнулся. Он всем существом понял ужасающую истину слов всемогущего Орлова и покорно склонил голову. — Вот теперь ты видишь, — продолжал Орлов, — что тебе нужно буквально исполнять мои приказания, так как только я могу защитить тебя и вознести к почестям и богатству. Я буду исполнять все, что прикажете вы и ваша светлость, — глухим и дрожащим голосом проговорил Ушаков. — Ты же, в свою очередь, будешь сообщать мне все, что замышляет Мирович. Понимаешь? Все. Ни одна мелочь не должна ускользнуть от меня. Я озабочусь, чтобы ты регулярно доставлял сюда рапорты коменданта Шлиссельбургской крепости. — Я забыл доложить вам, ваша светлость, — сказал Ушаков, — что Мирович помышляет приобрести здесь, в столице, в гвардейских казармах товарищей, чтобы, когда освобождение царственного узника совершится, немедленно же провозгласить его среди здешних солдат императором. — А, ей-богу, этот маленький Мирович не так глуп, — воскликнул Орлов. — И есть у него надежда найти здесь поддержку? — Он дал мне поручение, — проговорил Ушаков, — потолковать в этом направлении с поручиком артиллерии Семеном Шевардевым. — Сделай это, сделай, — воскликнул Орлов, — и скажи мне затем, чего ты достиг. Кроме того, Мирович дал мне еще письмо к актрисе Аделине Леметр, но оно чисто любовного содержания и не имеет никакого отношения к его замыслу. — Как плохо ты знаешь свет, — возразил Орлов. — Дай сюда записку, мы посмотрим, о чем идет там речь. Нити всех политических заговоров всегда находятся в руках женщин. Ушаков передал графу письмо. Орлов при своей пылкой дикой натуре вскрыл его без особых предосторожностей и медленно прочел. — Он говорит о блестящей будущности и заклинает Аделину оставаться верной ему. Ты отдашь это письмо артисточке. Заставь ее написать ответ, но принеси его мне. Ты выкажешь готовность доставлять их корреспонденцию, но ни одно ее письмо не должно быть передано Мировичу, понимаешь? — Точно так, ваша светлость, — ответил Ушаков. Орлов снова запечатал письмо и затем отпустил Ушакова, подтвердив еще раз, что он должен выказать в этом деле всю свою ловкость. — Все идет великолепно! — воскликнул он, когда офицер вышел из комнаты. — Этот Мирович, драгоценная находка, и счастье еще не оставил меня. Екатерина содрогнется пред опасностью, которая появится столь близко от нее и которая могла бы угрожать ее престолу, если бы ее не спасла бдительность Григория Орлова. Вместе с тем вскоре на далекой степной окраине вспыхнет бунт. С двух сторон поднимется на нее кровь Романовых, которую она лишила престола, и только один Григорий Орлов окажется в состоянии, благодаря своей отваге и сильной руке, защитить ее трон. Тогда Екатерина почувствует, поймет, что я необходим ей, чтобы ей остаться на троне. Ушаков отправился к Аделине Леметр. Он застал красавицу в слезах, так как, несмотря на надежду, подданную императрицей, ей пришлось выслушать немало упреков от матери за самостоятельные действия. Старуха опасалась придворных интриг, а миллионы Фирулькина манили ее больше, чем все надежды, которые подавала императрица и ее дочери. И тем не менее, она не осмелилась не принять Ушакова, который передал дамам поклон от своего приятеля. Ушаков, воспользовавшись минутной отлучкой старухи из комнаты, передал Аделине письмо Мировича и просил ее приготовить ответ, который он придет взять при ее возвращении с репетиции. Слезы молодой актрисы быстро высохли, и ей пришлось сдерживать себя, чтобы не выказывать радости при матери. Вскоре Ушаков распростился и под впечатлением дружелюбного приема отправился в артиллерийские казармы, где имел долгую беседу с поручиком Семеном Шевардевым, молодым офицером из старомосковской партии, который с глухой ненавистью сносила царствование чужеземки императрицы. Уже первые намеки о задуманном плане Мировича были приняты с воодушевлением Шевардевым. Он заявил, что может рассчитывать среди своих солдат на достаточное число приверженцев, которые увлекут за собой у остальных. Если же артиллерия признает Иоанна Антоновича императором, то никто не будет в состоянии оказать сопротивление, так как пред жерлами пушек отступят даже преданные императрице полки. Печально и мрачно слушал Ушаков планы и надежды Шевардева. То была новая жертва, готовая погибнуть благодаря его предательству. Он сам ужаснулся себе. Как ни хладнокровно преследовал он до сих пор заманчивую цель своего честолюбия, все же ни разу в жизни он не ставил на карту судьбы своих друзей, но делать было нечего. Он выдал себя Орлову, и ему пришлось бы погибнуть, если бы он вздумал оказать сопротивление всемогущему царедворцу. Поэтому он заглушил голос собственной совести и все более укреплялся в циническом мировоззрении, что жизнь есть борьба против всех за власть и наслаждение, что с каждой ступени, на которую хочешь подняться, нужно свергнуть сперва других, и что завоеванное место приходится защищать от сотни других, столь же беспощадных конкурентов. Он покинул Шевардева, узнав от него имена других артиллерийских офицеров, которых тот считал за наиболее готовых оказать поддержку Мировичу. Затем, видя, что наступает время окончания репетиции в Императорском театре, он отправился на площадь Зимнего дворца встречать Аделину Леметр. Пока он медленно прохаживался по площади, не сводя в то же время взора с бокового выхода, который вел в театральный зал, он, несмотря на довольно оживленное движение на улице, заметил обращавшую на себя внимание фигуру пожилого человека, одетого с излишней элегантностью и прохаживавшегося взад и вперед также недалеке от театрального подъезда. Занятый своими мыслями, Ушаков не обратил бы внимания на этого господина, если бы тот не бросал на него угрожающих взглядов, которые становились все ядовитее, так как пути обоих прогуливавшихся часто перекрещивались. Наконец, дверь, за которую оба наблюдали, открылась. Актеры и актрисы, смеясь и болтая, вышли на улицу. Ушаков, увидев Аделину, поспешил к ней, без стеснения пробивая себе путь. Молодая девушка с краской в лице поклонилась ему, протянула руку, и в тот же момент почувствовал он, что ему в руку сунули сложенное письмо, которое он незаметно спрятал в карман. В то же время как он обменивался с Адариной ничего не значащими словами, к ней приблизилась обратившая на себя внимание Ушакова фигура, и тотчас же подъехала элегантная коляска, запряженная тремя великолепными лошадьми. — Разрешите мне, — проговорил старик, повертывая спиной к Ушакову, — довести вас, мадемуазель, под моей защитой? Мне кажется, вам неудобно идти домой одной, так как всегда найдутся люди, которые осмеливаются быть навязчивыми по отношению к даме, идущей по улице без охраны мужчины. Ушаков взглянул на старика скорее удивленно, чем гневно. Но прежде чем он успел обратиться с вопросом к девушке, та, бросая гневные взгляды на старика, заговорила сама. — Благодарю вас, господин Фирулькин. Я часто хожу одна домой и ни разу не имела случая жаловаться на навязчивость посторонних. Сегодня же я вполне спокойна, так как нахожусь под защиту этого господина, которого считаю достойнее многих других. Она подала руку Ушакову и пошла прочь, не удостоив больше ни одним словом разъяренного Фирулькина. Актеры, находившиеся вблизи и видевшие все происшедшее, рассмеялись. Одна же из молоденьких актрис подошла к старику и проговорила. — Видите, господин Фирулькин, как мало ценит Аделина оказываемое ей вами предпочтение. За этот афронт вы лучше всего отомстите ей, если предложите место в вашей коляске кому-нибудь из нас. Взгляд и улыбка молодой дамы говорили определенно, что она с готовностью займет место в коляске и в сердце Фирулькина. Но старик не обратил на нее внимания и, тяжело дыша от ярости, бросился в свою коляску и приказал кучеру ехать во дворец князя Орлова. Тройка быстро помчалась по улице, сопровождаемая смехом и шутками актеров. Фирулькин был хорошо известен в мраморном дворце и потому немедленно был принят князем. Орлов лежал, вытянувшись на диване, и, когда старик вошел, высокомерно обратился к нему. — Тебе что надо, Петр Севастьянович? Если ты что-нибудь принес, то показывай, только берегись, если это будет что-нибудь обыкновенное. — О, ваша светлость! — воскликнул Фирулькин дрожащим голосом. — Я пришел просить защиты от одного бесстыдника, осмелившегося оскорбить и осмеять вашего всепреданнейшего слугу. Случилось нечто неслыханное. — Ты жалуешься! — воскликнул Орлов. — Это скучно. — Если б я знал это, приказал бы не пускать тебя. — О, ваша светлость! — возразил Фирулькин. — Дерзость, на которую я приношу жалобу! Направлено не против меня, а против вас. Не вы ли, ваша светлость, обещали мне, что актриса Аделина Леметр должна быть моею, несмотря на притязание этого бесстыдного Василия Мировича? — Ну так что же? — спросил Орлов. — Так вот, ваша светлость, — продолжал Фирулькин, все более приходя в ярость, — когда я хотел отвезти из театра Аделину, она на моих глазах разговаривала с офицером, одетым в ту же самую форму, как и Мирович. Она оставила меня, а сама ушла с ним под руку. Это, ваша светлость, беспримерное бесстыдство. Ее мать отказала Мировичу от дома, и вот теперь Аделина сносится с ним через посредство его товарища, а, может быть, находится в легкомысленной связи с обоими сразу. — А разве я тебе не говорил, Петр Севастьянович, что смешно, когда такой старый дурак, как ты, увлекается молоденькой актрисой? — заметил, зевая, Орлов. — Она настроит тебе такие рога, каких ты никаким искусным париком не прикроешь. — Но вы, ваша светлость, обещали мне свою защиту! — воскликнул вне себя Фирулькин. — А я знаю, что вы всегда держите свое слово. Это предательство — обманывать человека, которому князь Орлов обещал свою защиту. Слова старика звучали почти угрозою. Его бескровные губы дрожали, а маленькие глаза сверкали гневом. Орлов медленно вытянулся и оперся на локти. — Послушай... — Петр Севастьянович, — сказал он, — ты дерзаешь принимать со мной в разговоре странный тон. Что бы ты сказал, если я позвал моих холопов и велел им легонько постигать тебя? — Ваша светлость, ваша светлость! — трепеща воскликнул Фирулькин. — Заслуживаю ли я наказание, если верю вашему слову, если я напоминаю вам о нем? Моего слова для такого негодяя, как ты, должно быть довольно. — проговорил Орлов, снова опуская голову в подушки. — И тот, кто напоминает мне о моем обещании, значит, настолько нахален, что сомневается в нем. А теперь убирайся вон, или, ей-богу, я доставлю своим холопам особое удовольствие запечатлеть на оборотной стороне твоей смешной фигуры правила благоприличия. Фирулькин поджал губы и повернулся к двери. Несмотря на всю свою ярость, он не осмелился произнести ни одного слова, зная, что Орлов при малейшей его попытке к дальнейшему противоречию приведет свою угрозу в исполнение. Когда он находился уже у двери, Орлов позвал его обратно. — О! — воскликнул осчастливленный Фирулькин. — Вам, ваша светлость, угодно было только пошутить, и вы хотите внять моей просьбе и наказать дерзкого? — Послушай, Петр Севастьянович, — сказал Орлов, не обращая внимания на слова Фирулькина, — ты раньше заслужил мое расположение, и потому я даю тебе возможность заслужить свое прощение. Императрица несколько дней тому назад получила из Украины тройку лошадей. Ты можешь осмотреть их в придворной конюшне. Эти кони замечательные красоты, а быстротой они превосходят лучших моих рысаков. Я не хочу, чтобы кто-нибудь в Петербурге, будь даже это сама императрица, имел лучших лошадей, чем я. Ты мне достанешь таких же коней, понимаешь? По крайней мере, таких же. У тебя есть агенты повсюду. Обыщи всю Украину, и когда найдешь, что мне нужно, приди ко мне. — И вы, ваша светлость, накажете дерзкого офицера? — спросил Фирулькин. — Об этом мы поговорим, когда я сделаю пробную поездку на твоих лошадях, — ответил Орлов. — А теперь убирайся. Тебе известно, как можешь ты вновь добиться моего расположения. Фирулькин хотел что-то сказать, но громовое «вон» заставило его исчезнуть в мгновение ока из комнаты. Сходя с лестницы на нижних ступенях, он встретил поручика Ушакова. Старик, как вкопанный, остановился на месте, увидев офицера, на которого он только что тщетно жаловался, и который теперь вполне спокойно и уверенно поднимался по лестнице, как будто был дома во дворце всемогущего Орлова. — Вы можете быть спокойны, господин Фирулькин, — насмешливо сказал Ушаков. — Мадемуазель Аделина дошла благополучно домой, и никто не осмелился оскорбить ее своей навязчивостью. Он дружелюбно кивнул и исчез в коридоре дворца. Фирулькин, не произнеся ни слова, поглядел ему вслед. Затем неверными шагами спустился с последних ступеней. Его губы дрожали, но он боялся высказать словами чувства, кипевшие в его груди, и только усевшись в коляску, сжал кулаки и, бросив гневный взгляд на дворец, простонал. — Я обманут, низко обманут. О, мои бриллианты, мои лошади, где же справедливость на земле? Как подкошенный, он откинулся на своем сиденье, в то время как тройка стрелой мчала его к дому. Маленький дом, занимаемый госпожой Леметр с ее дочерью Аделиной в одном из переулков, выходящих на Фонтанку, стал центром своеобразного таинственного движения, которое, хотя и не замечалось обывателями квартала, но, тем не менее, не могло ускользнуть от внимательности наблюдательного взора. Напротив дома госпожи Леметр проживал купец, торговавший английскими товарами и пользовавшийся особым значением в высших чиновных кругах, вследствие чего соседи нередко обращались к нему, когда им приходилось иметь дело с властями, причем, конечно, купец почти всегда исполнял желания своих добрых друзей, не отказываясь при этом принимать делаемые ему подарки и приношения. В доме этого купца, как и в большинстве домов той местности, отдавались в наем меблированные комнаты, и их занимали частью иностранцы, приезжавшие подивиться столицу Северной Семирамиды, частью холостые офицеры, не имевшие помещения в казармах, а также художники и приказчики. Однажды в доме купца появился человек военной выправки, но в простом статском платье, и после долгой беседы в частном кабинете хозяина дома занял лучшее из свободных помещений, окна которого находились как раз против окон помещения госпожи Леметр и на той же самой высоте. Незнакомец переехал в тот же самый день. В полиции он был прописан под французским именем, предъявив находившийся в полном порядке паспорт. С прислугой дома, на которую он не обращал внимания, он разговаривал только о самом необходимом, произнося слова с резким иностранным акцентом, а в околотке слыл за одного из тех французских путешественников, которые в те времена особенно часто посещали Петербург, чтобы познакомиться со столицей русской самодержицы, которая при каждом удобном случае оказывала лестный и отличный прием французским гостям. Однако незнакомец выказывал мало рвения познакомиться с достопримечательностями столицы, созданной в 100 лет на непроходимых болотах. Он редко выходил из дома и почти целыми днями сидел у окна своего помещения, где его можно было видеть погруженным в чтение с большими очками на носу. В то же время он, по-видимому, имел большой круг знакомства в городе, так как с самого раннего утра он принимал многочисленных посетителей различных возрастов и состояний, причем, однако, он не оставлял своего места у окна, продолжая чтение, и только иногда отворачивался, говоря несколько слов внутрь комнаты. Домохозяин, в свою очередь, при случае сообщал тому или другому соседу, что иностранец — известный французский ученый, который пользуется благосклонностью русского правительства и занимается научными изысканиями, причем различные ученые и друзья помогают ему в его работе. Все это возбуждало весьма незначительное внимание к иностранцу и мало интересовало обывателей улицы. Иностранные ученые, проводившие целые дни за чтением, живущий тихо и уединенно, ни для кого не мог служить особой приманкой, будь это молодой, красивый и блестящий кавалер, так он, быть может, привлек бы внимание женщин и девушек, а также интерес местных купцов. Теперь же он оставался незамеченным, и в несколько дней все привыкли к иностранцу с книгой и очками и смотрели на него почти как неодушевленную часть дома, у окна которого он проводил все время. Аделина Леметр и ее мать, сначала тяготившиеся этим постоянным визави, тоже вскоре привыкли к нему, и так как иностранец никогда не кидал взглядов в их комнаты и, по-видимому, нисколько не интересовался противоположным домом, то вскоре закрытые окна квартиры Леметр вновь растворились, и Аделина ходила по комнатам так же свободно, как если бы не существовало иностранца, и тем не менее... По-видимому, между домом актрисы и помещением ученого существовала какая-то таинственная связь. После своего первого посещения Ушаков стал чаще заходить к Аделине, что доставляло большую радость девушке, и приносило огорчение ее матери, которая, несмотря на милостивые слова императрицы, не особенно благоволила романтическому увлечению дочери Мировичем и склонялась больше в пользу миллионов Фирулькина. Но она все же не смела отказать от дома Ушакову, и утешалась только тем, что сам Мирович более не показывался. Каждый раз Ушаков незаметно передавал Аделине письмо от ее возлюбленного, наполнявшее ее счастьем, так как Мирович, хотя и в неясных выражениях, обнадеживал ее светлым будущим, которое должно превзойти все ее ожидания. Уже в первом своем письме Аделина сообщила ему, что лично просила государыню и была удостоена милостивого ответа, но Мирович ничего не ответил ей на это и только в каждом письме писал: «Не доверяй тем, на кого ты уповаешь». Девушка, конечно, не знала, что все ее письма передаются Орлову и что ни одно из них не доходит по адресу. Ушаков же каждый раз говорил своему приятелю, что Аделине невозможно обмануть бдительность окружающих и выбрать свободное время для писания. Мировичу было известно, в каких условиях живет Аделина, и потому объяснения Ушакова он находил вполне естественными, тем более что ему даже в голову не приходило заподозрить своего друга и приятеля, который вместе с ним рисковал своей головою в затеянной им опасной игре. Но, желая привести хоть в какую-нибудь связь эту одностороннюю корреспонденцию, Ушаков заявил Мировичу, что Аделина снова собирается обратиться с просьбой к императрице и рассчитывает на успех, так как государыня всегда милостиво разговаривает с ней. На это со стороны Мировича последовали предостережения, которыми он старался убедить возлюбленную не особенно полагаться на императрицу, и Аделина в этом усмотрела ответ на свои письма. Свои ответы она писала всегда в уборной во время репетиции и передавала их Ушакову, когда тот встречал ее при выходе. Ушаков пользовался своими регулярными посещениями Петербурга для передачи рапорта коменданту крепости, чтобы зайти к Аделине и вручить ей письмо Мировича.